всех тайны дворов глубже не дают дышать. Желание вырваться, убежать, когда все высоту продолжают забывать, естеством избегая речей напрямую, из мира делая карикатуру, основываясь на слове «культура». Человек, робот, каждый день одно и то же, суета без эмоций, купюр побольше. Уверенно соврал, стал лучше, я тоже испытал очередной мученик жажды свободы и уверен, ее не найти на дне стакана с белой. Надо бы вздохнуть, но легкие сжимает, надо распахнуть окно, полететь, но я законы физики тоже знаю. К солнцу лицо щекочет ветром, всем телом опираясь на небо, ощутить полное единство с природой, зрителю дать понять, что работа лишь заставляет жизнь, а не наоборот. Есть смысл сбавить обороты, скинуть с себя эти мелкие ноши и вдохнуть наконец-то кислород глубже. Солнце, комар, пейзажи дополняет красоте, глаза не привыкают, шепот голосов звучит мягко, цивилизованность живет в беспорядках. Любой взгляд и верхний ради надежды, а в поисках изящных форм и все знают, что не может быть лучше, чем прежде. Ведь зла не ищут в простом. Ведь зла не ищут в простом. А там глаза перестали щуриться от света, на слуху эхо женского смеха. Все натурально, не нужна наука. Искусство заполняет свободные минуты. Слышно пение птиц. Общее не поделено границами. Хитрость для производства применять, ведь все равны, они же братья. Искренность — основа жизни. Чувства заменяют мысли. И самая популярная мечта — увидеть все пейзажи мира. Труд — следствие осознания. Каждый управляем родственными силами в сочетании. Все органично, живо, душевно, красиво. Солнце, комар, пейзажи дополняют красоте. Глаза не привыкают, шепот голосов звучит мягко, цивилизованно. Зованность живет в беспорядках. Любой взгляд и верхний ради надежды, а в поисках изящных форм и все знают, что не может быть лучше, чем прежде. Ведь зла не ищут в простом. Ведь зла не ищут в простом.